хлынул блещущий океан. В утробе колосса раздался рокот. Махина гиганта начала разворачиваться лицом на восток. Рука поехала вверх, Дождилика проснулась от толчка, и Навк прижал ее к себе. Немигающий взор Хантегра уперся в диск светила. Прозрачный шар, охваченный тремя металлическими кольцами, словно взорвался, переполненный летучим огнем. Тонкий, как спица, луч вышел из его сердцевины и унесся в бесконечность сквозь провал в зубцах дальнего горного хребта. Легкий звон раздался в черепе Хантегра. Подарку прохода сама собою выкатилась космическая жемчужина. Навк подбежал и поднял ее. Серебристая тень накрыла Навка и Дождилику. Они одновременно оглянулись. Едва касаясь камня острием причальной иглы, над ними раскинул гору парусов самый красивый корабль галактики, Млечный Путь, парусник. Но вдруг по его сияющим полупрозрачным парусам поплыли, истаивая на лету, как клубы дыма, по солнечному диску пятна человеческой крови. Глава 20. Сингуль. Вогнутая зеркальная чаша, обращенная к близкой Идаруи, как вином, была наполнена космической темнотой. Чаша-то неподвижно висела в точке сопряжения магнитного и гравитационного полюсов планеты, навечно зафиксированной в пространстве в одном положении. Корабельчик сидел в пилотском кресле ультара, плывущего над краем чаши. — Я отправил парусник Дождилики, — говорил он своему кораблику. — Пришел нам с тобой черед умирать, старина. Завтра будут другие корабли. Пусть они будут счастливы, как парусник. Мы же с тобой всю жизнь были одиноки. Зато мы сольемся с мирозданием и вечно пребудем в нем, а любящие исчезают во вселенной. Ладно, забудем обиды. Наша разлука затянулась, ведь мы шли к истине разными путями. Главное, что истина одна, и мы снова вместе. Мне должно хватить моих сил». Восход над Хантегром начнется через 2 часа. Значит, Перлёр пошлет луч только через 2 часа. И 2 часа мы должны сдерживать Сатара, чтобы он не разбил это зеркало. Ну что же, корабельщик глубоко задумался и вдруг резко подался вперед, бросив руки на пульт. В кудрях его бороды затрещали искры, волосы поднялись дыбом. Он медленно поднял веки. Вместо глаз в его глазницах чернил космос. Час настал, я поднимаю свое смертельное оружие. Любой воин на Нарбека мог воззвать к силам Вселенной, но, обрушив их на врага, и сам был обречен на гибель, у меня нет выбора. Я обязан принять этот бой. Ни у кого нет права скрывать от человека истину, а истина есть могущество. Ты, вечность из людей, мне более всех обязана своей сущностью, ибо только во мне ты живешь в полном объеме. Но как ты, вечность, в которой я живу, требуешь все силы моего духа, так и я, человек, в котором живешь ты, требую всей мощи твоих стихий. 7 ветвистых молний беззвучно ударили в ультар со всех сторон. Лиловый орел расползся, трепеща вокруг корабля. Старик прикрыл глаза, уравновешивая пульсацию своего сердца с вибрацией вакуума. Темно-фиолетовый конус защитного поля, свернутая воронкой плоскость пространства, непроходимого для материальных тел, выметнулась, упершись острием в парящий ультар, а раструбом обратясь в бесконечность. Этот колпак укрыл волшебное зеркало кораблей. Тусклые звезды броненосцев сатаров зашли над Идаруи. Псаи, завидев зеркало и ультар, как собачья свора, кинулись в атаку. Корпус кораблика окутался нервным синим свечением. По нему стремительно неслись, корчась и извиваясь, клочья пылающей материи. Белые шаровые молнии хлынули во все стороны. Псаи горели вокруг ультара, как мошкара над костром. Жестокий салют побоища грозно сверкал среди звезд,